Хефер долго готовил себя к этой встрече, а ждал ее еще дольше. Но все равно не ощущал, что готов. Предсказание Верховного Жреца было жизненно необходимо ему, чтобы двигаться дальше, и вместе с тем он боялся того, что мог услышать. Сегодня Перкау наконец призвал его. Не в свои покои, но в одно из уединенных святилищ к статую Ануя. Верховный Жрец воскурил благовоние. Вместе с Хефером они прочли молитву в честь Стража Порога. На глазах царевича жрец изменился, став уже не просто Реме, но вместилищем силы и знания своего бога, прозревающего пределы зримого, поднимающего покров тайны, приносящего ответы. Иными стали и его взгляд, и его голос, и даже его жесты. К трансформации жрецов, впрочем, царевич был привычен и чувствовал момент, когда божество отчасти замещало личность священнослужителя, гармонично сливаясь с нею. Огонь светильника разгонял полумрак, и тени плясали на стенах, напоминая Хеферу о тех, что совсем недавно звали его в безвременье. До сих пор царевичу страшно было осознавать, что он мог и не найти путь не только обратно на берег живых, но к самому хранителю вод перерождения. Если бы не помощь жрецов, особенно одной жрицы. Не было для души ничего более ужасающего, чем забвение, слияние с безликими тенями, у которых нет даже своего места обитания. Разум не мог вместить в себя осознание этого, и поэтому старался не хранить память о пережитом там. Отблески огня играли в изумрудных глазах статуи. Казалось, Ануэ чуть склонил голову и созерцал предсказательные камни, которые Перкау раскладывал на белом полотне у подножия изваяния. Верховный жрец и царевич стояли, преклонив колени, друг напротив друга. Бальзамировщик хмурился и что-то беззвучно шептал. Хефер узнавал некоторые знаки, но не ведал значения всех, тем более в сочетаниях, и потому терпеливо ждал. Похоже, то, что видел Перкау, не нравилось ему, и он медлил, не решаясь облечь предсказание в слова. В итоге царевич все же нарушил затянувшуюся тишину и мягко проговорил. «Скажи мне без страха, мудрый, ведь я сам просил тебя об ответах». Перкау поднял на царевича взгляд глубокий и древний. «Хранитель вот перерождения защищает тебя от взглядов живых. Даже от взора твоего отца, воплощения силы Ваесира на земле», — изрек жрец. «Но если ты покинешь храм, тебя ждет беда, которую мы не в силах будем отвести. В итоге защищающий покров будет сорван, и ты станешь уязвим». Хефер покачал головой. «Но мы оба знаем, что я должен вернуться в Апицут и помочь отцу раскрыть заговор. Я не могу остаться здесь навечно, даже если захочу. Я наследник трона, и моя жизнь связана с моей землей. Я чувствую, что нужен ей. Я больше не могу скрываться от ее зова. Император идет по следу и покарает тех, кто того заслуживает». Продолжал Перкау, глядя на иероглифы, нанесенные на отшлифованные кусочки черного оникса. «Но тебе должно заручиться могучей поддержкой, иначе ты не одолеешь своих врагов. Копье нацелено на тебя, даже сам владыка не сумеет предотвратить удар прежде, чем он будет нанесен. Здесь я не вижу иных вероятностей». Царевич тяжело вздохнул, собираясь с мыслями, и пристально посмотрел на камни, точно надеясь, что от этого расклад изменится. Спрашивать, не ошибся ли жрец в прочтении, было глупо, и он подавил этот порыв. Если сам покровитель рода Имхет, чья сила воплощалась сейчас в императоре Сикенефе, не мог помочь ему, то кто мог? Эта мысль болезненно билась в его сознании. Где-то на краю своего восприятия Хефер, казалось, нащупывал ответ. Как тогда, когда погружался в медитацию, заново переживая потерю своей сущности и возвращение на берег живых. Но он не мог, не смел признать этот ответ и распознать до конца. «Кто может помочь мне?» — упавшим голосом спросил Хефер. «В вашем храме нет воинов. А вас самих слишком мало, чтобы я посмел просить кого-то сопровождать меня в столицу. Кто может помочь?» Точно в трансе жрец повторил вопрос, глядя куда-то внутрь себя, и собрал предсказательные камни, смешивая их. «Достань еще, Хефер». Царевич протянул руку, провел ладонью над горстью ониксовых осколков. Он ощутил знакомое теплое покалывание и, не глядя, достал один. Перкао повернул камень. Сквозь безмятежность его сосредоточения прорвалось удивление, но потом, казалось, сменилось пониманием. Иероглиф изображал зверя, которого можно было бы спутать со священным шакалом Ануи, если б не чуть иначе изогнутая морда и раздвоенный хвост. «Это Ша, зверь Сатеха». Мрачно кивнул царевич и коротко посмотрел на статую Ануи, высевшуюся над ними, ища у него поддержки. «Возможно, я просто слишком поторопился и вытащил не тот камень. Позволь еще». Перкау странно посмотрел на собеседника, но возражать не стал. Трижды он смешивал предсказательные камни. Трижды Хефер задавал вопрос о том, кто поможет ему. Но так и не увидел шакала, возлежавшего на ларце таинств. Каждый раз Ша выскальзывал из горсти камней и падал перед ним. Но разве не знал он внутри себя, что будет именно так? Потом Перкау остановил его руку. «Довольно, Хефер», — тихо проговорил жрец. «Ты получил свой знак. Не будем гневить богов. Но я наследник Ваесира, а вы служители Ануи», — в смятении возразил царевич. «Его сила в ваших руках, в ее руках, вернула меня на берег живых. Даже тело мое теперь отмечено им, его искусством. Как смею я обратиться к его врагу?» Бальзамировщик прищурился, пристально глядя на Хефера, и покачал головой. «Ты говоришь сейчас, как обычный мужчина, но давай посмотрим, как жрецы». «Я не вполне жрец». «Не жрец?» Перкау негромко рассмеялся. «Позволь напомнить тебе, что ты будущий верховный жрец Ваесира, всей Таур-Дуат, господин мой Хефер-Эмхет. Ты обучался в его храмах, проводил необходимые ритуалы для него, прошел все необходимые ступени посвящения. Ты должен понимать больше, чем обычные мужчины и женщины, смотреть в самую суть». Царевич и сам сознавал нелепость своего возражения и склонил голову в знак согласия. Император Таур-Дуат являл собой светскую власть, но он также был посредником своего народа перед богами и не мог не пройти жреческого обучения и посвящения, пока еще был наследником трона. Просто принять в себя силу Ваесира было недостаточно, нужно было еще уметь сделать это, подготовив разум и тело. «Одна из самых известных легенд нашего народа повествует о том, как в гневе Сатех расколол изначальную форму Ануи и разметал осколки по земле, вправе влавствовать над которой ему было отказано. Любовь Ауситар к ее избраннику помогла ей завершить трансформацию супруга. Ануи стал тем, кем мы знаем его теперь, божеством, защитником и владыкой мертвых, хранителем вод перерождения, тем, кто дарует это перерождение другим. Но кто изначально привел Ануи к инициации и последующей трансформации в божественную форму? Кто, по сути, дал мертвым защитника и проводника? Об этом не думают обычные мужчины и женщины. Но не должны забывать жрецы». Перкау протянул руку, выудил из горсти камней шакала и положил его рядом с Ша. Следующим он достал камень, который изображал Ваесира в облике Реме в двойном венце. «Теперь возьмем легенду о твоем предке, божественном владыке Таур-Дуат. Каждый в народе, конечно же, помнит легенду о том, как сын Ануи и Ауситар, сочетавший в себе и божественное, и то, что в нем было от Неферу, укрывался от гнева Сатеха и копил силу для боя. Он терпел и поражение, но итогом долгой войны стала величайшая победа. Герой Ваесир сверг Сатеха, отомстив за отца, и изгнал его за грань зримого мира. Так говорят. У этой легенды есть и продолжение, которое от чего-то в народе часто забывают связать с первой историей. Сатех-разрушитель был побежден и изгнан, если смотреть на легенду как на простую сказку. Но ведь именно из рук своего врага он получил удивительный дар, свое призвание. Его разрушающая мощь теперь обрела русло. Никто лучше него не умел сразить безликий ужас, с которым отец и мать, его Амн, встречается каждый цикл прохождения ладьи сквозь первозданный мрак. На грани мира Сатех стоит на страже. Каждую ночь он восходит на ладью своего отца и матери, чтобы защищать там, где лишь его горящий взгляд может пронзить первозданную тьму небытия. Каждую ночь он поднимает свое разящее копье, и первородный огонь его оберегает саму нашу реальность от сил, которым нет имен ни в одном языке живущих, от тех, кто действительно враждебен всему сущему. Мощь его так велика, что огонь этот все же прорывается иногда на землю жаркой кровью гор или горячим дыханием пустыни, в которой он властвует безраздельно. Но разве не делился он щедро своей силой, когда твои предки призывали его и карали своих врагов? Разве не сметал препятствия и не выжигал ложь? Разве не даровал мудрость тем, кто искал посвящение в его охотничьих угодьях? Пусть и не все из них выживали и сохраняли разум, встречаясь с ним». Эти слова жрец проговорил уже тише, а потом чуть улыбнулся и пододвинул к царевичу все три иероглифа. «Так ответь мне, Хефер, ответь, как тот, кто должен прозревать глубже большинства. Так ли уж враждебны друг другу силы, которым мы дали имена и о которых сложили легенды? Великий Зодчий был мудр, создавая наш мир именно таким. Но к каждой из божественных сил следует подступать осторожно, с особенным уважением, соблюдая положенные правила, которые тоже были записаны нашими предками не просто так». Царевич посмотрел на предсказательные камни, на зверя, который и манил, и вызывал трепет. «Ты рассказывал, что священные шакалы указывали вам дорогу, что храмовый пес страшно шел меня, что шастерегли место боя и растерзали тела всех, кто был там, не тронув мое». «Так и было, Хефер», — подтвердил Перкао. «Так и было. По каким-то причинам Сатех пожелал защитить тебя уже тогда. Но где мне искать его посвященных? У Сатеха нет иных храмов, кроме самой пустыни Каэмит, да и жрецов его не осталось. А если остались, они предпочитают скрываться, или...» Хефер пристально посмотрел на своего собеседника. «Или я не прав?» Он уже понимал, что жрец знал об этом больше, чем успел сказать. Перкао кивнул и негромко ответил. «Есть среди жрецов те, кто все же искал его мудрости и находил, сохраняя верность тому, кому служил изначально». Бальзамировщик поднялся и поклонился статуе Ануи. Некоторое время он смотрел в глаза своего божественного покровителя, а потом перевел взгляд на царевича. В этом взгляде было теперь нечто такое, чего Хефер не видел прежде, чему не мог пока дать объяснение. Перкао обернулся к нему спиной и обнажился до пояса. Плоть его у левого плеча и лопатки несла след не то старого ожога, не то причудливо переплетавшихся шрамов от удара когтей. Но чем дольше царевич вглядывался в узор этих шрамов, тем больше различал там очертания зверя с иероглифа. Потрясенный Хефер взирал на бальзамировщика. «Я был и остаюсь посвященным стражу порога», — сказал Перкао, поворачиваясь к царевичу. «Но я прошел свою трансформацию в Каэмит. Возможно, поэтому я нарушаю столько запретов». Он коротко рассмеялся какой-то одному ему понятной шутке и продолжал уже серьезно. «Твое посвящение, конечно же, будет иным. Но я научу тебя, как обратиться к нему. Научу, как говорить с ним. Расскажу о том, что было забыто даже в твоем роду. Забыто намеренно. Сочтет ли он тебя достойным, о том я не могу сказать точно. Но он уже даровал тебе не один знак своего благоволения. Не пренебрегай этим. Чтобы победить и вернуть свое место по праву, ты должен получить силу Сатеха и сокрушить своих врагов. Его копьем. Выжечь паутину лжи, сплетенную вокруг тебя. Но если ты не сумеешь эту силу приручить или посмеешь думать, что присвоил ее, она сокрушит тебя самого, как сокрушала даже величайших из владык прошлого. Воинов, ненасытных до побед, чародеев, опьяненных своим могуществом и знанием. Каждый день ты будешь идти по тонкой грани. В кого ты переродишься однажды, в живое воплощение божественной искры, или в искаженное подобие себя самого, о том ведомо только богам». Перкао торжественно облачился в тунику, точно в доспех тайн, окутывавший его. Немало вопросов было у Хефера, но ни один он не мог пока облечь в подходящую форму. Каждое слово жреца отпечатывалось в нем, находило резонанс, напоминало о том, что когда-то отец говорил ему нечто схожее, рассказывал о роли владыки Таур-Дуат. Божественное золото, текущее в его жилах вместе с кровью, пробуждалось, говорило с ним на языке древних инстинктов, но часть этого языка была давным-давно забыта, скрыта за пеленой ушедших эпох. «Научи меня, мудрый, как обратиться к владыке Каэмит и выжить», — проговорил царевич. «У нас есть чуть меньше месяца до начала сезона жары. Я передам тебе то, что тебе будет нужно», — подтвердил жрец. Перемена произошла в жреце неуловимо. Хефер не успела отметить, как она свершилась. Снова перед ним был уже прежний знакомый Перкао. Изменилось разве что понимание его сути, теперь, когда наследник знал иную часть его жреческого служения. Меж тем бальзамировщик заинтересованно посмотрел на льняное полотно, расстеленное между ними, и указал на камень, на который оба они не обратили внимания прежде. Тот одиноко лежал в стороне от остальных, но был ближе всего к Хеферу. «Переверни сам», — предложил Перкао. Хефер открыл иероглиф и постарался не показать своего волнения. Иероглиф изображал женщину, несущую перед собой знак божественного — жрицу. «Что ж, я, кажется, знаю, кто еще поможет тебе», — усмехнулся жрец. «Да ты и сам знаешь». «Она уже помогла мне», — ответил царевич спокойно. «Это больше, чем я мог бы и смел просить». «Но теперь она и говорить со мной больше не желает», — закончил он мысленно. «Не обо всем нужно просить, господин мой», — сказал жрец с легкой улыбкой. И начал собирать свои предсказательные камни. Благовония понемногу догорали, и взгляд статуи постепенно затухал. Хефер провел кончиками пальцев по одному из шрамов на своей груди. Расколотая прежде форма, незавершенная трансформация. Он возвращался к мыслям, которые не позволял себе додумать. Эта встреча с Перкао сдвинула что-то в глубинах его сознания.